Глава 23. Мы что, уже приехали? Вроде того. Гризли заглушил мотор и стащил с головы пыльную бандану. Вашингтон, округ, мать его, Колумбия. Видимо, я все-таки пропустил указатель на въезде. Хотя мог догадаться и так. 2 дня мы шпарили по трассе, объезжая крупные города, и только сегодня начали продираться сквозь застройку, дорожные знаки и пробки. Машин в столице оказалось только что изрядно набитые транспортом улицы и проспекты родного Петербурга вдруг показались мне чуть ли не безлюдными. В паре мест колонна застревала так, что даже матерые байкеры не спешили лезть между машинами и терпеливо ждали, тарахтя моторами на долгих светофорах. Не то чтобы это так уж утомляло, но мотор с системой воздушного охлаждения изрядно припекал зад даже в прохладную погоду, а сам мотоцикл на холостых оборотах потряхивало, будто ему не терпелось поскорее выбраться обратно на бесконечный асфальт хайвея. В общем, мчать по шоссе между штатами мне определенно понравилось больше. Но в этой жизни все непременно заканчивается, и большая дорога, и не самая приятная ее часть. Я опустил байк на подножку и слез, следом за Хельгой. Руки и ноги слушались не без труда. К вечеру тело от езды стало будто деревянным. Остальные из банды уже вовсю разминали затекшие конечности. Крутились, приседали и прыгали на месте, выстроив мотоцикл елочкой вдоль тротуара. Уже давно успел заметить, что в разномастной, на первый взгляд, весьма сомнительной компании «Гризли» царила, если не железная дисциплина, то некое ее подобие. Каждый знал свое дело. И даже самая короткая остановка проходила с пользой. Кто-то доставал из дорожных сумок инструменты, подтянуть разболтавшиеся от долгой тряски по пробкам дюймовые болты и гайки. Кто-то задумчиво сидел на корточках у пышущих жаром моторов, проверяя, не пора ли менять свечи, подкрутить карбюратор или долить масло. Хваленные харлеевские моторы на самом деле безбожно потели и плевались липкой жижей. А у особо безалаберных ездаков и вовсе оставляли под мотоциклами изрядные лужицы. Чак за своим байком следил, на мое счастье. Так что оставалось только глазеть по сторонам, прихлебывать воду из бутылки и робко надеяться на ужин. Не знаю, остались ли у Нелли еще бутерброды, но кое-кто из мотобратьев уже вовсю жевал хот-доги. И это при том, что ничего похожего на киоск я не видел. Вероятнее всего, кто-то из знатоков города уже сбегал за угол, или нет. Порой в этой компании вещи появлялись буквально из воздуха. Особенно пиво. «И далеко еще нам до резиденции посла?» — поинтересовался я. «Протри глаза!» Гризли вытянул здоровенную ручищу, указывая на другую сторону улицы. «Вот же она, мы на месте!» Действительно, мог бы и сам заметить. Солнце уже давно скрылось за крышами зданий. И все-таки вокруг было достаточно светло, чтобы разглядеть флаг Российской империи на 4-этажном здании за оградой. Резиденция посла не отличалась ни размерами, ни какой-то особенной роскошью. И все же ничуть не терялась на фоне куда более крупных соседних зданий. А в чем-то смотрелось даже выигрышно, то ли за счет крохотного, но уютного внутреннего дворика с зеленью, деревьями и дорожкой прямо у центрального входа, то ли благодаря безупречному вкусу архитектора. Кажется, когда-то особняк принадлежал крупному промышленнику, а российский император купил его уже в начале века, специально для посольства. По международным законам и само здание, и дворик под его окнами считались территорией другого государства. Крохотным кусочком родины за 1000 километров от Санкт-Петербурга. Для меня. Вместе с клочком земли послу полагалась и собственная армия. Под деревьями за оградой сонно скучал караульный в форме офицера гвардейского полка. Вряд ли кто-то всерьез опасался нападения. Однако регламент требовал находиться на посту с оружием, так что его благородие не выпускал из рук винтовку с примкнутым штыком. Курить ему при этом не воспрещалось. Табачным дымом тянуло даже сюда, через дорогу. Да и в целом местные нравы оказались куда мягче тех, что царили в российской столице. Вздумай парни в коже и драной джинсе устроиться напротив посольства в центре Петербурга, их прогнали бы прочь даже раньше, чем они успели бы заглушить свои тарахтелки. А караульный не обращал на нас ровным счетом никакого внимания. Во всяком случае, пока мы не лезли через ограду. «Не знаю, что ты тут забыл, но если собираешься заночевать в этом дворце, мы не будем ждать». Гризли с хлопком открыл бутылку с пивом. Перекусим и двинем дальше, на север, в Бруквилле. Это примерно в 20 милях отсюда. Тетка одного из наших держит там что-то вроде мотеля. Поместье «Высокие сосны». Найдешь нас там, если захочешь. «Высокие сосны». Понял. И что, вы собираетесь лопать хот-доги прямо здесь? На всякий случай уточнил я. Напротив посольства? А почему нет? Гризли вальяжно развалился на байке, как на диване. Вряд ли кому-то взбредет в голову вызвать копов. Добро пожаловать в страну свободных, бро. И все же пришло время навестить свою страну, точнее, ее крохотный кусочек в особняке на другой стороне улицы. Я помахал байкером рукой и зашагал через дорогу, стягивая пыльную бандану. Вряд ли во мне осталось так уж много от сиятельного князя Горчакова. Но кто-нибудь в посольстве наверняка знал, как я выгляжу, хотя бы в общих чертах. «И что, собираешься просто постучать в дверь?» — поинтересовалась Хельга, догоняя меня. «Не припомню, чтобы звал тебя с собой, Фрайн», — я покачал головой. «Ты ведь понимаешь, что как только мы зайдем за ограду, у меня, наконец, появится возможность посадить тебя под замок?» «Может быть, а может и нет». Рука Хельги скользнула мне под локоть. «Знаешь, я скорее рискну, чем пропущу все веселье». «О, да, веселье непременно будет», — вздохнул я. «Ладно, пойдем. Только веди себя прилично». Я пока еще не придумал, что именно собираюсь говорить послу. Да чего уж там, даже не был уверен, что его светлость окажется дома. Но чутье подсказывало. Лучше не тянуть. В конце концов, мое положение и титул вполне позволяли, скажем так, некоторые вольности. «Доброго вечера, ваше благородие!» Я встал за воротами прямо напротив караульного. «Я князь Александр Горчаков. Мне нужно срочно увидеть господина посла. Вопрос государственной важности». Говорил я, конечно же, на русском, но на гвардейца не произвело ровным счетом никакого впечатления ни это, ни даже моя фамилия. Вместо того, чтобы вытянуться по струнке, он только выплюнул окурок и лениво шагнул вперед, разглядывая нас с Хельгой. «Ага, конечно. Знаешь, сколько у меня таких князей тут ходит?» — усмехнулся караульный. «Его светлость нынче не подает. Пошли прочь, пока уши не надрал». «Да уж, видимо, русским языком в Вашингтоне никого не удивить. Документов у меня, разумеется, никаких не было, как и желание трясти уже давно оставшимся без плетения перстнем императора Павла или доказывать что-то простому вояке, хоть и офицерского достоинства». «Быстро зови!» — рявкнул я, разом освобождая всю мощь дара. «Или сам зайду!» Отхлынувшие из меня магической энергии запертые ворота лязгнули на петлях, и вся ограда вдоль тротуара жалобно застонала. При желании я бы запросто смял стальные прутья в два пальца толщиной, но пока что ограничился предупреждением. Когда деревья во дворе затрещали, и во всем доме посла задрожали стекла, караульный сорвался с места и помчался к двери. Вряд ли поверил мне, скорее смекнул, что остановить одаренного моего класса ему никак не под силу. И помчался то ли за подмогой, то ли за его светлостью. Меня бы вполне устроило и то, и другое. Вряд ли в резиденции каким-то чудом мог оказаться маг сильнее самого посла, между прочим, тайного советника и полномочного министра. Персону такого ранга следовало ожидать с почтительным терпением, впрочем, ожидание оказалось недолгим. Буквально через минуту на пороге дома показались две фигуры. Одна рослая и плечистая, с винтовкой, уже знакомый мне караульный, и вторая худощавая и невысокая, похоже, сам посол. Я уже успел навести кое-какие справки и представлял, как он выглядит, примерно. Светлейший князь Александр Васильевич Суворов оказался чуть ли не точной копией своего великого предка и полного тезки, внешне. Но, по-видимому, не унаследовал ни могучего дара, ни каких-то особенных военных талантов. Иначе вряд ли выбрал бы карьеру в дипломатической миссии, да еще и не самой почетной. Соединенные Штаты до сих пор формально сохраняли британское подданство. И служить послом при дворе любого из европейских монархов среди российской знати считалось куда престижней. А Суворов провел здесь последние 8 лет из своих 60 с гаком. Впрочем, недооценивать старика тоже не стоило. Особенно сейчас, когда я бесцеремоннейшим образом оторвал его то ли от работы, то ли от заслуженного отдыха. На улице уже вовсю темнело, и его светлость наверняка планировал, пожалуй, что угодно, кроме появления у него на пороге невесть откуда взявшегося оборванца с магическим потенциалом на уровне 3-го класса. «Потрудитесь объясниться, милостивый государь!» Суворов взмахнул рукой, и распахнувшаяся калитка едва не зарядила мне по лбу. «Вам известно, что...» «Разумеется, известно, ваша светлость!» Я на всякий случай шагнул чуть в сторону, прикрывая Хеньгу. «И приношу вам свои извинения, все мыслимые и немыслимые. Уж поверьте, будь у меня возможность и время попасть на аудиенцию в посольство, как подобает порядочному человеку, я непременно бы ей воспользовался. Но дело не терпит, совсем». «Это я вижу», — проворчал Суворов. «Подозреваю, мне следует пригласить вас и сударыню внутрь, раз уж вы здесь». «Как пожелаете», — я пожал плечами. «Надеюсь, мне нет нужды подтверждать собственную личность?» «Нет, нет, пожалуй. Вряд ли подобную выходку мог позволить себе кто-то, кроме Александра Горчакова. Второго такого наглеца не сыскать ни по ту сторону океана, ни уж тем более по эту». Суворов улыбнулся, покачал головой, но его взгляд тут же снова стал серьезным. «И все же, боюсь, мне придется попросить вас рассказать подробнее, хоть что-то». «Смотря что интересует вашу светлость». «Если честно, все». Суворов сложил на груди худые руки. «Признаться, я никак не пойму, как такое вообще возможно. Вы исчезаете из Эльзаса в середине октября, и вдруг без всякого предупреждения появляетесь чуть ли не в самом центре Вашингтона, да еще и одеты как один из местных маргиналов». Его светлости явно хотелось выразиться покрепче. Однако воспитание и привычка держать себя в руках взяли свое. «Подозреваю, за всем этим призаднятнейшая история». «Пожалуй», — кивнул я. «Я непременно расскажу все вашей светлости, но чуть позже. Сейчас я должен просить вашего содействия, и просить незамедлительно». «Я и все российское посольство к вашим услугам, князь. Разумеется, в рамках разумного». «Рад слышать. В таком случае организуйте мне встречу с господином президентом. И желательно еще что-нибудь хотя бы отдаленно похожее на костюм». Я улыбнулся и потрепал жилетку из кожи. «Вряд ли меня пустят в Белый дом вот в этом». «Это будет непросто, князь», — чуть сдвинул брови Суворов. «Мягко говоря, и дело даже не в том, что президент очень занятой человек. Боюсь, я не уполномочен принимать подобные решения. Для начала вам следует сообщить, о чем вы собираетесь беседовать, и более того, все это непременно следует обсудить с Зимним дворцом по телефону, лично с его величеством. И если он не будет возражать, мы запросим...» «Это займет слишком много времени. Но дело даже не в этом. Не хочу, чтобы между нами возникло недопонимание, так что скажу прямо. Я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи. Однако справлюсь и без нее». Я посмотрел Суворову прямо в глаза. «И даже без дозволения его величества, если придется».